Глава 8. Лина. Я убегала не от Радифа и не от Звягинцева, от себя самой. Рано утром мой вынужденный сосед встал первым и отправился в душ. Я видела его приподнятое настроение и почему-то сама вдруг испытала желание остановить Радифа, позволить ему сделать все, что захочет. Пускай я потом пожалею. Пускай мы больше никогда не увидимся. Просто подарить себе это волшебное мгновение. А там хоть трава не расти. Я зажмурилась и, едва Радив скрылся в ванной, написала по WhatsApp Звягинцеву. Он вчера дал мне номер после удачного гадания. Мне очень срочно нужно домой. Пожалуйста, помогите быстро добраться. Пару минут никто не отвечал, и я подумала, что хозяин дома спит или занят чем-то гораздо более приятным. Тем, о чем я сама думала совсем недавно. Хотела вызвать такси, но в эту минуту поступило сообщение. «Вас ждет мой шофер. В гараже». Я хотела уйти прежде, чем Радив вернется из душа. Собиралась как на пожар, одевалась как на построение. Заглядинов появился в комнате, когда я уже почти сбежала, и между нами произошел странный диалог. Радив Заглядинов признался в любви. «Мне». Обычной гадалке. Я не верила ему. Боялась поверить. Не хотела разочаровываться. Не понимала, искренен он или блефует. Использует последний аргумент, которым только и можно удержать женщину. И не нашла ничего лучше, как высказать подозрения, которые внушили Шамиль, Андрей и Оксана. А потом... Потом я убежала. Радив гнался за мной до самого гаража. И какая-то часть меня хотела поверить ему, ужасно хотела, томительно. Желала приостановиться и оказаться в объятиях этого мужчины. Того, кто впервые за последние 5 лет сказал мне о любви. Того, кто так волновал. Вместо этого я побыстрее скрылась в машине. Домой я приехал около 7 утра, когда еще все спали. В воскресенье, как-никак. Я успела принять ванну, словно стремилась смыть с себя события последних дней, пожарить блинчики и встретить своих во всеоружии. Первым вниз спустился Рус. Увидел, подскочил и обнял. «Мама приехала!» — радостный крик сына поднял и Андрея. Он спустился, оценил происходящее на кухне и резюмировал. «Рад, что ты наконец-то дома!» Помедлил, вдруг подошел и обнял. Я поняла, что чувствую себя комфортно, где-то даже приятно в руках мужа, но хочу большего. Хочу страсти, пылкого трепета, хочу, чтобы колени подкашивались и голова шла кругом. Что ж, видимо, этого у меня уже не будет. Зато у меня есть добротный дом и чудесный сынишка, которого все время хочется целовать. Весь следующий месяц мне удавалось избегать встреч с Радифом. В салоне я не появлялась, гадала только онлайн, сказавшись простуженной. Затем, когда клиенты начали бунтовать, начала общаться с ними по скайпу. Оксана почти ежедневно заходила и заказывала расклад, не уставая делиться светскими новостями. Даже богатеи с вечеринки у Звягинцева и те время от времени золотили ручку ради общения по видео и новых раскладов. Шамиль ежевечерне сообщал, что Радив заходил, оставил букет цветов, какое-нибудь дорогое украшение и ретировался. Вот уж упрямец. Подарки складировались дома у Шамиля. Младшему Заглядинову он об этом сообщал, но тот продолжал в течение 3 недель и внезапно пропал. Когда он впервые не пришел в салон, настроение упало. Я украдкой плакала, делая вид, что промываю глаза, чтобы домашние не поняли. А наутро решила, что наконец-то мои мытарства закончились. И все же целую неделю ходила подавленной. Андрей не замечал, сын пытался меня развлечь и отвлечь, а Оксана внезапно позвонила по скайпу в пятницу. «Дорогая, мы завтра вечером идем на день рождения к Катерине Бестужевой». «Вот черт, я совершенно забыла о нашем уговоре. Столько воды утекло с тех пор, столько волнующих событий миновало». Казалось, прошли не несколько недель, несколько лет. Я собиралась возражать, но Оксана опередила. И даже не вздумай отказываться. Я ей уже обещала, что придет моя любимая гадалка. А там будет Заглядинов? Младший или старший? Она спросила так невинно, словно о подоплеке вопроса даже не догадывалась. «Младший?» «Будет, но у него вроде новая девушка, так что ты можешь уже не переживать». Я замолчала, сглатывая и пытаясь подавить желание заплакать. «Почему я так реагирую? Я ведь сама от него сбежала. И теперь пришло подтверждение того, что Загляденов-младший относился ко мне как к развлечению. Я не стала очередной его женщиной, его жертвой, той, которая нужна лишь для постельных утех. Захотел, соблазнил, надоело, бросил, дав откупные, как проститутки. И все равно мне хотелось разрыдаться. Так, Лина, бери себя в руки, мы ему покажем. Завтра я заеду за тобой, и мы отправимся в салон. Сделаем из тебя королеву. Пусть сдохнет от желания и сожаления, что такая женщина ему не досталась. Можно мне не ходить? Даже не думай. Во-первых, как я сказала, я тебя уже обещала. Я усмехнулась. И это туда же. Обещала меня как развлечение или подарок. Во-вторых, я уже купила тебе платье и украшения. Мне такие не идут, ты знаешь. Я совсем другой типаж. В-третьих, я записала тебя в салон и заранее все оплатила. Ты же не собираешься кидать меня на деньги? Она притворно нахмурилась. Ну давай, мы развлечемся. Уверяю тебя, Радив Загляденов будет в шоке и ауте. Даю слово. Лина! Я кивнула, сдаваясь. В конце концов, я ведь планировала посетить этот светский раут. Да и не все богатые еще подсели на наши с Шамилем услуги. Надо исправлять это досадное недоразумение. Ну и, наконец, глупо отказываться от развлечений из-за одного похотливого альфа-самца. Я сбежала от него, отказала, ударила по самому больному, по самолюбию. И теперь из-за самовлюбленного хлыща не ходить на полезные мероприятия? Дудки, приду и буду там самой ослепительной женщиной. Права, Оксана, пусть локти кусает. Тоже мне мачо. Сама не зная зачем, я позвонила Шамилю по скайпу. Удивленный компаньон откликнулся почти сразу. «Что?» — скинул он брови. «Шамиль, я готова». Чему?» «Узнать, чем закончился твой расклад». Он внимательно изучил мое лицо, словно читал там, искренне я или прикидываюсь, вздохнул. «Ну, большая часть уже сбылась. И ты можешь сказать, что я рассказываю то, что знаю из прошлого». «Да не тяни уже, говори». «Ладно». «Ты сама попросила. С твоим сыном должно было случиться несчастье. Небольшое. Но помочь тебе должен был тот самый мужчина, которого ты встретила. А потом... Потом между вами вставало непонимание, пересуды, хлопоты, недоверие на грани разрыва, влечение и одновременно расставание. А потом... Ну, чем дело закончилось?» Шамиль помедлил, вздохнул и помотал головой. «Ревность, непонимание... Парадное мероприятие. Боже, Радив явится с парой на день рождения Бестужевой. Об этом Шамиль точно не мог знать. А потом, — поторопила я компаньона, — а потом все случится так, как ты захочешь. В смысле? Что сказали карты? Вот именно это они и сказали. Тебе предстоит осуществить желаемое. Как ты захочешь, так будущее и сложится. Да, захочу убить Радифа на месте... и его зарежет столовым ножом новая пассия. В порыве ревности ко мне. Я усмехнулась. И карты больше ничего не сказали? Ничего. Кроме того, что сейчас все зависит от тебя. Если ты этого хотела узнать. Да нет, я хотела узнать, чем сердце успокоится. Спасибо. До встречи. Так вернешься на работу или опять уйдешь в подполье? Смотря как все сложится. Ну то, что зависит от меня. Шутишь? Да. Радив. 3 недели Радив бегал за Линой, как щенок за хозяином. Приезжал к ней в салон, как на работу, привозил подарки, лично выбирал букеты и украшения впервые в жизни. Даже для Анны он заказывал их в салонах и магазинах. Казалось глупым тратить время на эти жесты внимания, если уже тратил огромные средства. А вот теперь Радив каждый день колесил по городу, ходил по самым дорогим ювелирным и цветочным салонам, искал то самое. Через 3 недели Шамиль встретил Радифа в салоне и прямо сказал. «Слушай, мне, конечно, не жалко, но все твои подарки лежат у меня дома. Лина даже не заезжала и ни один не видела. Радив что-то такое подозревал. Чувствовал. Интуичил. «Ты правда влюбился?» — без обиняков спросил Шамиль. Радив кивнул. «Не могу без нее. А она... Ее словно подменили. Мне казалось, я ей тоже приятен. Нравлюсь, волную». Гадатель выдохнул и позвал в свою комнату. Жестом предложил сесть на диванчик. Радив даже подумал, сейчас погадает. Вместо этого Шамиль налил им обоим кофе из новой кофеварки и произнес. «Без обид. Это я виноват». Младший Загляденов скинул брови. «Я сказал ей, что ты поиграешь и бросишь». Радив встал и ушел, не прощаясь. Он прекрасно понимал. Не только слова Шамиля сыграли решающую роль. Наверняка Федорских тоже поучаствовала, сказала свое веское слово. Вот когда Радив пожалел о том, что выходил в свет всегда с разными женщинами. Репутация – вот что сыграло против него. Лина не верила. Казалось, в сердце ударили. Все внутри переворачивалось и хотелось кричать, рычать, бить посуду. Вместо этого Радив поехал в спортзал. Марат, как обычно, поприветствовал Загляденова. Радив кивнул, прошел вертушку с новым охранником, бывшим опером из отдела по убийствам, если верить Марату, и поспешил в раздевалку. Парочка накачанных мажоров проиграла Радифу в сухую. Парни только и делали, что сдавались. Младший Загляденов взглядом позвал Михаила. «Эмоции сбрасываешь?» – недовольно спросил тренер, глядя, как помятые Радифом ребята потирают больные места. Младший Загляденов оправдываться не стал. Жестом предложил спарринг. Михаил покачал головой, встал напротив. Рывки, прыжки, броски немного расслабили Радифа. Дважды он оказался над соперником и дважды под ним. Опять ничья. А когда оба обтирались полотенцем в душе, Михаил произнес. «Женщина?» «Да», — не стал отпираться Радив. «Пойдем в спортбар, расскажешь». Отказываться младший Загляденов не стал. Впервые у него появилась возможность хоть с кем-то поделиться переживаниями. С кем-то, кто не сочтет Радифа слабаком, как партнеры, и не высмеет, как отец. Они устроили за дальним столиком в углу. Заказали свежевыжатые соки и булочки, и Радив рассказал все по порядку. Как больница мечтала о Лине, как предложил ей то, о чем потом пожалел. Как они вместе общались, когда с Русом случилось несчастье, Радив почти поверил, что все получится. А потом... Потом его окунули головой в прорубь. Михаил слушал, чуть наклонив бритую под ноль голову и поводя богатырскими плечами. Внимательно изучал лицо Радифа пронзительными серыми глазами. Многие считали тренера по борьбе просто верзилой, спортсменом без особого ума. Но Радив знал, что Михаил при желании многих заткнет за пояс в интеллектуальном поединке так же, как делал это на ринге. «Ты все сделал не так», — сообщил после откровения Радифа тренер. Младший Загляденов жестом предложил тому продолжать. «Вначале ты дал ей понять, что хочешь ее как любовницу». «Я сам так думал». «Я понял. А женщины – существа злопамятные, в том смысле, что память у них очень злая. Я же ей объяснил. Она вроде поверила». «Вроде. Это ключевое слово. Поверила. Но за одни мысли всегда тебя подозревала. А тут все знакомые начали ее убеждать, что у тебя те же намерения, только изменились методы». Радив глотнул сока и выдохнул. «Ну и как быть?» «Ты действовал именно так, как действуют мужчины, которые покупают женщину. Одна комната, одна спальня, подарки, цветы». «Да я понял, понял. Что теперь делать?» «Дай ей почувствовать, что теряет. Если ты ей понравился, запал в душу, она захочет тебя вернуть, даже если сама в этом себе не признается». «Это еще как? Ты говоришь, она будет у Бестужевой?» «Не уверен, но Оксана всем уши прожужжала, что приведет свою гадалку, лучшую из лучших. А это точно Элина. Приди туда с женщиной, желательно красивой, а потом... Потом оставь ее и объясни своей Лине, что взял спутницу просто для статуса, как подругу». «Это чтобы она еще больше убедилась, что я бабник, а женщин только использую?» «Не-а. Вначале она жутко расстроится, что ты не один. Ну, если она тебя любит. А потом обрадуется. А потом? Потом. Тебе придется очень постараться, чтобы заставить ее раскрыться. Сделай что-то такое, чего не сделал бы ни с одной другой женщиной на приеме». «Что ты имеешь в виду?» А это уже тебе виднее. Я не видел тебя с другими женщинами, сам понимаешь». Радив задумался. Со всеми своими женщинами он приходил, четко давая понять окружающим, что ничего серьезного в отношении спутницы не планирует. Знакомил их с другими мужчинами, танцевал с другими дамами, иногда даже отправлял домой на такси, а сам оставался еще повеселиться. Но как продемонстрировать серьезность намерений? Единственное, что приходило в голову младшего Заглядинова, прямо заявить о надеждах в отношении гадалки. Многих это по-настоящему шокирует, других удивит, а третьи просто выпадут в осадок. Но определенно такого от Радифа не ожидает никто, в том числе и Лина. «И еще», — после короткой паузы произнес Михаил, — «ты говорил, у нее есть сын?» «Да, Рустам. Классный мальчишка». Михаил усмехнулся. «Впервые слышу от тебя подобные слова о ребенке. Значит, ты всерьез влип, Радив». Младший Заглядинов отпираться не стал. «Влип — не то слово». «Тогда запомни. Самый лучший и верный способ привлечь женщину, заставить ее проникнуться, это помогать ее сыну. Понравиться ему, найти общий язык». «Я вроде как уже...» скинул бровь Михаил. «Мол, удиви меня». Радив пожал плечами. «Мы с ним общались в парке аттракционов. Вроде я ему даже понравился. И Рус намекнул, что понимает мое отношение к его матери. Даже одобряет». «Значит, часть дела сделана. Но помни, для матери важны не только твои отношения с ее сыном, но и условия, которые ты ему предлагаешь. Пожалуй, даже важнее тех, что ты предлагаешь ей». Радив выпрямился и догадался, о чем речь. «Спасибо. Ты настоящий друг». «Я женат и не собираюсь искать другого счастья, потому что очень люблю свою женщину». «Тебе повезло». «Если бы. Я встретил ее тут, в спортклубе. Она была замужем и вполне успешна». «А теперь?» «Теперь она не только успешна, но и счастлива. Со мной». «И у вас есть свои дети?» «Ага. Но Клим мне как родной. Я и не думаю о том, кто его отец». «Вот и я. Не думаю о том, кто отец Рустама», — выдохнул Радив. «Сколько ему?» — уточнил Михаил. «В первый класс ходит. 8 исполнилось». Михаил усмехнулся и кивнул. Радив понял без слов. «Если правда интересуешься ребенком, подобные вещи запоминаешь сразу же». Радив знал и даже сделал все возможное, чтобы в классе Руса стало безопасно. Тем же вечером младший Заглядинов прислал Бестужевой сообщение по WhatsApp. «Я буду +1. С дамой». «Конечно, не терпится взглянуть на твою новую пассию». «Это не моя пассия, просто сопровождающая». «Заглядинов пользуется экскортом по вызову?» До Радифа прямо-таки долетело удивление Катерины. «Все бывает». Он не хотел объясняться. «В конце концов, это личное дело Радифа». «Да и Бестужева не та женщина, с которой можно дружить и поверять личные тайны. Болтушка, сплетница, завистница тех, кто красивее, богаче, известней. Совсем не тот случай, чтобы раскрывать душу. Лучше уж тогда сразу давать объявление в желтую прессу». Радив Заглядинов безнадежно влюбился в замужнюю женщину, поэтому ходит теперь на светские мероприятия исключительно с экскортом. Следующие 2 дня младший Заглядинов провел за выбором детской мебели и убранства для комнаты Руса в своем загородном доме. Именно сюда, а не в квартиру, задумал привезти Лину и ее сына Радив. Прежде он никогда не заморачивался тем, как обставляют помещения для ребятишек. И теперь совершенно терялся среди сотен цветных кроватей, шкафчиков, стеллажей, ламп в виде зверушек и прочих забавных вещичек. Поначалу Радив бродил в мебельных салонах, будто потерянный, с трудом отбиваясь от навязчивых продавцов и менеджеров. Те, едва завидев клиента с толстым кошельком, бросались на перерез и принимались предлагать все на свете. Большинство миллионеров из круга общения Радифа никогда сами не посещали подобные магазины. Поручали помощникам, секретарям и другой обслуге, но младший Заглядинов хотел лично подобрать Русу мебель. Какое-то время он находился в полной растерянности. Нет, качество изделий, удобства и прочее определялись легко, этому Тагир сына давно научил, а вот в плане дизайна все обстояло значительно хуже. Спустя какое-то время Радив приостановился и задумался, чего может хотеть парнишка вроде Руса? О чем они разговаривали, пока стреляли в тире или мыли руки в уборной? В общем, пока мама не видела. Русу нравились машины, и он, надо сказать, неплохо в них разбирался. Еще парнишка любил корабли и всякие интересные механизмы. По этому принципу Радиф и выбрал мебель для комнаты Руса. А затем нанял бригаду, которую присоветовал Миша. Знакомым в этом плане Радиф не особенно доверял. Им требовалось, чтобы строители работали быстро и не дергали хозяина. Радиф хотел, чтобы Рус порадовался. Вот почему не проходило и дня, чтобы младший Заглядинов не наведывался в свой особняк, посмотреть, как идет работа. Проверял каждое крепление, каждую полку, каждый светильник. Отдельно опробовал все розетки, убедившись, что они не только качественные, но и безопасные. К дню Х все было готово. Радиф нанял уборщиц, которые в его присутствии все убрали и продезинфицировали. Что ж, теперь все готово к приему маленького гостя. Нет, сына Радифа, потому что именно так он его и воспринимал. Лина. Андрей даже не спустился, когда за мной заехала Оксана. Прошлым вечером мы поспорили, стоит ли идти на вечеринку, куда прибудет и Радиф Заглядинов. Муж настаивал, чтобы я оставалась дома, а я не собиралась с ним соглашаться. В итоге сошлись на том, что я делаю, как хочу, и сама отвечаю за последствия. Рус проводил меня до двери со словами: «Не думай о папе, повеселись». «Да, хотелось бы». Почему-то именно об Андрее я как раз и не думала. Вообще, ни минуты. Я думала о Радифе. Переживала, как столкнусь с ним в обществе новой женщины, как отреагирую, что скажу и смогу ли вести себя, скажем так, достойно, отстраненно, язвительно, не показывая того, как меня расстроил новый роман Радифа. Даже не совсем роман. Скорее, понимание, что все вокруг, Шамиль, Андрей, Оксана, оказались правы. Миллионер Заглядинов никогда не рассматривал наши отношения серьезно. Просто хотел сделать меня временной любовницей, как честно и сообщил вначале. Мой отказ заставил его пойти длинным путем, прикидываться и делать вид, что внезапно возжелал совершенно иного, серьезных отношений с женщиной старше себя, замужней и к тому же с ребенком. Зачем Заглядинову такая обуза? Я усиленно поднимала себе настроение, но оно не особенно поддавалось моему нажиму. Наверное, требовался домкрат. Оксана ждала на заднем сидении алой иномарки. Водитель в костюме от Версача открыл мне дверь и пригласил в салон. Я разместилась рядом с Федорских. Та придирчиво осмотрела меня и сделала свой вывод. «Ну, подруга, ты совсем скисла. Давай-ка тебя расшевелим и заодно принарядим». Оксана обещала прислать мне платье еще вчера вечером. Но так как от нее ничего не привозили, а сама Федорских молчала, как рыба об лед, я решила, что она передумала. Надела лучшее, что нарыла в гардеробе. Длинное платье с пышной юбкой и облегающим верхом серого цвета. Наша машина стремительно сорвалась с места, и не успела я уточнить, что не так с моим нынешним нарядом и почему Оксана не прислала новую еще вчера, как грозилось, как мы уже неслись вперед. Нет ничего лучше, чем снимать стресс в салоне красоты. Ванна с ароматными травами, массаж, маски и пилинги, чай и кофе по желанию, глянцевые финики на закуску. Я и правда почувствовала себя обновленной, когда наконец-то закончились процедуры. Настроение поползло вверх. В особенности, когда я увидела результат. В зеркале отражалась женщина лет 28. С пышными каштановыми локонами, глянцевой кожей, изящной походкой и лебединой грацией. Оксана окинула меня придирчивым взглядом и, кажется, осталась довольна. Написала что-то в телефоне. В холл с пуфиками-креслами, стойкой для регистрации и телевизором, на котором транслировалось 36 каналов и видео с подводным миром, заглянул наш водитель от Версачи. «Неси», — приказал Федорских. «Так королева распоряжается челядью». И спустя пару минут дорогущее платье из самой приятной материи, что я трогала, идеально сидело на мне. Сама Федорских не отставала, встала рядом, поправив короткую синюю юбку с пышными прозрачными оборками из кружев, шелковую блузку, которая была провокационно расстегнута на груди, и волосы. Рыжие и алые локоны, которые лежали густой волнистой гривой. «Всегда хотела нарядиться с тобой в один цвет. В розовый. «Девочки, мы или где?» – подмигнула Оксана и покрутила меня вокруг своей оси, заставляя юбку моего нового платья развиваться. «Красота! Если после этого Радив не кончит, просто пройдись мимо!» Я сглотнула. Снова подумала о встрече с Заглядиновым и его новой пассией. О том, как он явится с девицей, моложе меня лет на 20, демонстрируя, что я так, блажь, которая давно в прошлом. Оксана заметила перемену в моем настроении. Подняла мой подбородок рукой и заявила. «Хвост трубой! Ты просто сама не понимаешь, как хороша!» Я натянуто улыбнулась, и мы вернулись в машину. Салонные мероприятия завершились точно к 7. Оксана заявила, что на место мы должны прибыть в 8:20. Чтобы немного потомить хозяев и дать понять, что у нас есть и более важные дела. Но день рождения богатой дамочки мы все-таки посетили. Пусть будет счастливо. Я повиновалась Федорских, потому что не хотела даже думать, как вести себя, во сколько следует приехать на праздник и что говорить. «Держись меня», — бодро заявила Оксана. «Я лично всегда мщу бывшим тем, что завожу новых бывших». «Ну да, это ее фишка». «Мне же достаточно, если дама Радифа покажется гадким утенком, нелепой заменой. Даже не знаю, почему посетила подобная мысль, не успела додумать, потому что зазвонил телефон». «Шамиль». «Я приняла вызов». «Что-то срочное?» «Нет, я хочу рассказать тебе о гадании, новом. Сегодня сделал расклад». «Может, не надо?» – усомнилась я. «Не стану расстраиваться». «Вот поэтому я и звоню тебе». «Чтобы расстроить?» – Оксана хмыкнула. «Чтобы взбодрить». «Ты уверен?» «Да, слушай. Все предыдущие карты легли так же, и это показывает, что карты не обманывают, не дурят и не хотят нас запутать. А дальше? Дальше карты говорят, что тебе не стоит ни в чем и ни в ком сомневаться. Соглашаться с тем, кто предъявит доказательства». «Бррр, ерунда какая. Какие еще доказательства? Я же не на процесс еду». «И это все?» — уточнила я, не пытаясь скрыть разочарование. «Почти. Еще карты обещают тебе очень приятный вечер под знаком Лисы». Какая-то абракадабра». «Конечно, по словам Оксаны, вокруг загородного дома Бестужевой прекрасная природа. Но не настолько же, чтобы там лисы бродили». Не могу сказать, что Шамиль обнадежил, но на душе стало полегче. Оксана подмигнула и добавила. «Карты картами, а я не позволю какому-то Радифу Заглядинову испортить тебе настроение». Мне ничего не оставалось, как только поддакнуть. Владение Екатерины Бестужевой я иначе, как поместьем, назвать не могла. Природные угодья, высокие кустистые деревья, подстриженные ромбиком кустарники и дом. Нечто вроде намека на средневековый замок. С покрытием под старинные камни, не совсем одинаковые, выпуклые, с башней и даже с флагом. На нем оказалось нарисовано лиса. Карты Шамиля смеются надо мной. Знак лисы я вижу. Жду приятного вечера. И вот стоило мне так подумать, как в окне первого этажа мелькнула знакомая фигура. Радив Заглядинов прохаживался по дому с шикарной моделью. Я даже знала ее, Татьяна Мельникова. Недавно заключила договор с какой-то крупной французской фирмой. Фото этой 20-летней девушки красовались на всех обложках журналов. Ну что ж, так я и думала. Лиса и есть лиса, ей нельзя доверять, даже если это всего лишь флаг. Оксана снова подняла мою голову за подбородок. Так. «Взбодрись-ка, подруга, сейчас мы покажем этому Заглядину у настоящих женщин. Грудь вперед, голову гордо вскинь наверх. Идем». Водитель вылез из машины и открыл нам дверцы. «Хорошо. Карты говорят, я неплохо проведу вечер и получу какие-то доказательства. Возможно, того, что Радив не стоит моих переживаний. Пришел с очередной фифой, разгуливает, как у себя дома. Вот уж кто совсем не переживает, что мы больше не видимся. Не смог купить меня, приобрел то, что легче получить за деньги. Как говорится, доказательство налицо». «Да, уверена, именно об этом сказал Шамилю его фирменный расклад». Стоило нам открыть дверь в гостиную, где собиралась новая аристократия, как заиграла песня «Всегда быть рядом не могут люди». Я вздрогнула. «Алциферова?» На большом телевизоре, закрепленном на стене, принцесса Мелисента пела о том, как ей тяжело без своего рыцаря, и как сложно пройти звездный мост неудач, предубеждений, препятствий, чтобы найти свое счастье. Вспомнился ужин с Радифом, когда тот предложил партнерство. А Катерина Бестужева, которую я знала по светской хронике, вдруг объявила: «Эту песню попросил поставить один наш гость. По-моему, очень красиво». Радив. Татьяна собралась точно вовремя. Радив придирчиво осмотрел спутницу. Обычная фотомоделька, какие сейчас в струе. Спортивная, не слишком худая, с длинными ногами. Лицо аккуратное, круглое. При нужном освещении и макияже чувственное, благодаря пухлым губам, чуть подкачанным, естественно. В маленьком черном платье выглядит эффектно. С такой выйти не стыдно, но не более. Радив усмехнулся и покачал головой. Насколько Лина выглядела естественно красивой, манила, настолько Татьяна казалась искусственной и отталкивала. Бестужева собрала высший свет в своем помпезном особняке под старину. Колонны, витражи, башни, статуи в саду и в доме, картины старых мастеров, статуэтки, гитары всяких там рок-знаменитостей. Все то, чего Радив не понимал и не приветствовал. Тарталетки с черной и красной икрой, семга на пышных булочках, крошечные запеченные корзиночки с жульенами, шашлыки из гуся, утки, индейки, креветки, осьминоги и прочая морская живность. Все по нынешней моде. Татьяна взяла себе немного бутербродов на шпажках, и пока народ собирался, в зале появилась Оксана Федорских и Лина. Слава богу, Бестужева не обманула. Радив еще вчера вечером попросил ее поставить песню из 31 июня, когда Федорских переступит порог. Дворец Екатерины запустил клип в точности вовремя. Лина замерла, приоткрыв рот, в полоборота к Заглядинову. Гибкая, стройная, изысканная. Радив чуть не выронил бокал вина, захлебнулся воздухом и только смотрел. Черт, как же он по ней соскучился. Не всегда близкие говорят то, что нам хочется. Не всегда с ними легко общаться, и не всегда можно добиться от них желаемого. Но впервые Радив вдруг подумал, что просто находиться рядом с тем, кто дорог, дышать с ним одним воздухом, любоваться, смотреть в глаза – лучше, чем тысячи развлечений, сотни любовниц и даже миллионное состояние. Все это легко можно отдать за такое мгновение. Даже если закончится оно очередными колкостями в адрес Радифа и непониманием между ним и Линой. Ноги сами двинулись навстречу гадалке. Она же выглядела растерянной его реакцией и смущенной. Легкий макияж делал глаза Лины еще выразительнее. Узкие плечи и тонкие руки подчеркивало розовое платье в пол из тонко летящей ткани на узеньких бретельках. Декольте заставило всех мужчин в зале пялиться на грудь гадалки. Ну да, спутницам большинства такие не снились, под наркозом у пластических хирургов. Пара мужчин двинулись навстречу Оксане и Лине с вполне понятными намерениями, и Радив не выдержал, дернулся и быстро пересек холл. Хозяйка торжества, Катерина Бестужева, в желтом вечернем платье с полудрагоценными камнями на узком лифе и пышной юбке, разве что не снимала на камеру. Кажется, она сочла, что не зря пригласила гадалку. Светские сплетни обеспечены недели на две. Все будут трубить о том, как Радив Заглядинов бросил свою девушку и рванул к Лине, как подорванный. «Могу я увести вашу спутницу?» — обратился он к Оксане. «Моя спутница сама имеет право голоса». Пестрая толпа гостей, сверкающих бриллиантами, в костюмах и платьях от самых модных и дорогих модельеров, медленно двинулась к сцене. К Радифу и двум женщинам, которых он остановил прямо по центру большого светлого зала с колоннами под гигантской хрустальной люстрой, что бросала на светлый паркет радужные блики. «Что вы хотите?» – растерялась Лина. И тут Радифа переклинило. Он взял под руку гадалку и крикнул. «Эта женщина считает меня бабником! Я ведь таким и был, правда?» Народ вокруг зашумел. Дамы зашикали и захихикали, мужчины одобрительно загудели. «И вот сейчас, здесь, я объявляю, что люблю ее. Если Лина согласится, я женюсь на ней и усыновлю ее ребенка». Гадалка молчала, сглатывала и смотрела на Радифа расширившимися глазищами. такими, что у младшего Заглядинова дыхание перехватывало. Федорских подозвала одного из своих карманных кавалеров, парней, которых она меняла, как перчатки. Тот послушно принес любовнице бутербродов с икрой, креветок и чего-то еще. Федорских наблюдала сцену между Радифом и Линой, как зритель в цирке, только вместо попкорна жевала другую, более помпезную еду. «Скажи что-нибудь», — попросил Радиф у Лины. «Мне надо подумать», — выдавила она. «Тогда пока стань моей спутницей на сегодняшний вечер. Или хочешь, чтобы все видели, что и Радифа Заглядинова могут оставить с носом?» «Или без глаза», — усмехнулась она. Радиф вспомнил ворона и тоже рассмеялся. «А как же твоя дама? Она знает, что пришла только как подруга». «Хочешь сказать, между вами ничего не было?» Радиф едва не подпрыгнул от радости. «Да она ревнует! Черт возьми! Она ревнует!» Михаил оказался прав. Дал дельный совет. Лина наконец-то проявила истинные эмоции в отношении Радифа. Заглядинов не удержался. Притянул ее за талию, словно боялся, что опять убежит, как тогда у Звягинцева. «Ничего», — сказал спокойно. «Ой ли!» — она еще не верила. Но Радиф хорошо подготовился. Вытащил из кармана мини-флешку и вложил в руку Лины. «Это что, компромат на сильных мира сего?» — усмехнулась она. «На меня!» — бодро сообщил Радиф. «Тут все мои передвижения за эти недели, с тех пор, как мы расстались». «Прямо-таки все?» «Какая же она красивая, когда сомневается! А когда она некрасивая?» «Все! 24 часа с Радифом Заглядиновым каждый день! Смотри, записал лично для тебя!» Лина хихикнула. «Не боишься? Вдруг выложу в интернет?» «Покалечишь мою репутацию ловеласа?» — хмыкнул Радиф. «После сегодняшнего ей все равно уже не жить. Это всего лишь контрольный выстрел». Гадалка задумалась, крутя в тонких пальцах флешку. Радиф заволновался. Так, что сильнее прижал ее и стиснул зубы. Лина изучала лицо Радифа и молчала, слегка наклонив голову. Ее близость возбуждала, будоражила и сбивала с толку. «Ты пользовался той же туалетной водой, что и в вечер нашего знакомства?» – удивилась она. «Заметила. Ну, наконец-то. Радиф уже и не надеялся. Эта вредная женщина, маленькая стервозина, всегда сосредотачивалась только на плохом». «Хотел повторения того вечера», – сказал искренне. «Нажав бок, могу организовать. Тут вроде вполне себе острые приборы». «Язвочка». Как же Радиф скучал по ее колкостям. Он вдруг понял, что готов слушать их месяцами, годами, без перерыва, даже если гадалка ни слова хорошего в его адрес не скажет. Только бы не прекращала разговаривать с ним и больше не убегала. «А тут не слишком много свидетелей, чтобы колоть меня не только твоими фирменными шпильками. Если расскажу всем, как ты пытался купить меня в качестве любовницы, меня оправдают как человека в состоянии аффекта». «Хорошо, только помни, что некоторые мои части тела тебе еще пригодятся. Руки, чтобы принести поесть?» «Для начала». Лина усмехнулась, и Радиф погладил ее по спине. Гадалка удивленно подняла брови, но не отодвинулась. И младший Заглядинов вдруг понял, как же это здорово. Снова касаться ее некраденными мгновениями, когда задеваешь женщину, вроде бы невзначай, будто случайно, а так, словно имеешь на это право. Он жаждал иметь права на эту женщину, целиком и полностью. И готов был бороться за эти права не только с Андреем Андреевым Томилиным, со всем светом, включая тех мужиков, которые сейчас пялились на Лину и готовились познакомиться, если Радиф даст маху. «Ты принесешь мне поесть в качестве моего кавалера?» – спросила Лина. «Ты ничего не ответила», – возразил Радиф. «Я хочу знать». Он помедлил под ее внимательным взглядом и вдруг добавил. «Мне необходимо знать, Лина». «Как же ты учился в вузе, понимая, что еще не все знаешь?» – снова подколола она. Радиф улыбнулся. «Тогда от этого знания не зависела вся моя жизнь». «Так уж и вся». «Да». «Я хочу перекусить. Без еды мой мозг плохо работает». «Да она издевается». Радиф усмехнулся, заметив, что Лина метнула взгляд на Татьяну. «Мстит. Маленькая зараза». «Скажи мне», — продолжал настаивать младший Заглядинов, «иначе с места не сдвинусь». «Тогда я сама возьму поесть», — фыркнула она. Но Радиф видел, что Лине приятно его настойчивость. Впрочем, если бы и нет, потерпел бы. Нет, он не мог отступить, не мог оставить все так, как есть. Я подумаю. Ну, наконец-то, хоть какой-то шажок к положительному ответу. Маленький, но верный. Если женщина обещает подумать, значит, почти согласна, просто хочет помучить и обмозговать условия. Радив выдохнул и спросил. «Будешь моей дамой на празднике?» «Если поесть принесешь». «Чего хочешь?» «Лина». Радив не отходил от меня весь вечер. Даже когда Катерина Бестужева попросила погадать, сел рядом. Не сводил глаз. Он словно боялся, что я исчезну. То и дело брал за руку или приобнимал за талию. А когда я посмотрела вопросительно, мило ответил. «Не хочу, чтобы ты опять сбежала. Считай, страхуюсь. Автоматически». «Все-таки рассматриваешь меня в роли домашней зверушки на поводке?» — притворно возмутилась я. Радив умильно развел руками. «Временами. Не зверушки. Женщину, которую хотелось бы привязать ко мне, чтобы не ушла». Мы танцевали, разговаривали, снова танцевали, и казалось, мы знакомы всю жизнь. Радив рассказывал про детство, а я про своего Руса. А потом отец пригласил того мальчика, накормил его и сказал, «Будешь и дальше задирать моего сына, никогда больше так вкусно не поешь», — повествовал он о том, как Тагир разбирался с великовозрастными обалдуями, что обижали Радифа. Вот уж не думала, что этот толстокожий богатей способен на подобные финты. Ну а чуть позже я понял, что полагаться на помощь отца глупо. В жизни ты часто один на один с проблемами и неприятелями, поэтому занялся борьбой. Как мой Рустам. Он обожает свое карате. И дзюдо, по-моему. И тренер его хвалит, — хвасталась я. Я ужасно боялась, что сын будет плохо учиться, если займется борьбой. Нет, борьба дисциплинирует и помогает планировать время, — возражал Радив. Я уже это просекла. А когда жемчужины фонарей за окнами включились ярче, я поняла, что уже ночь, и надо бы спешить домой. Нашла глазами Оксану, двинулась в ее сторону, но Радив остановил. Сжал мой локоть и попросил. «Давай я тебя отвезу». «Я еду домой», — робко сообщила я. «Я это понял, когда ты начала выглядывать Федорских. Я отвезу. Мне нужно все обсудить с мужем». «И это я понял», — выдохнул Радив, а затем вдруг схватил и поцеловал. «Не так, как в предыдущий раз. Снова без моего разрешения, но я сомлела в руках этого мужчины». Прикрыла глаза и наслаждалась тем, как Радив ласкает языком, губами, как нежно гладит по затылку. Я дернулась, и спутник нехотя отстранился. «Я так понимаю, ты сама до дома доберешься?» — уточнила Оксана, приобнимая очередного своего мальчика. Белокурого симпатягу, лет 22, с телом атлета. «Я ее довезу», — не без вызова произнес Радив. «А сама она что скажет? Ты же знаешь, Заглядинов, я слушаю женщин, а не мужчин». «Знаю», — процедил Радив. «Мы и вместе поедем», — вклинилась я, пока эти двое не затеяли ссору. «Тебе платье постирать и прислать или...» «Или... оставь себе», — отмахнулась Оксана и устремилась к столу с напитками. Радив обнял меня, и мы вместе отправились к его машине. Пока ехали, спутник поглядывал в зеркало заднего вида. Внимательно, пытливо, но ничего не сказал. А когда машина остановилась у нашего забора, я вышла и вдруг приняла решение. «Пошли со мной», — сказала Радифу. И младший Заглядинов послушно вылез из авто. «Не думай, что всегда будешь мне приказывать», — сообщил столик и вызова, но без раздражения. «В доме главный мужчина». «Вот уж нет. В строю отношения только на равных», — возмутилась я. Радив усмехнулся. «А кто не соглашается, тому клювом ворона в глаз?» «В ухо», — бодро заявила я и двинулась в дом. Впервые я испытала такую уверенность в своем решении. Впервые видела все ясно, включая свое будущее. Мы вошли в дом, включили свет, и первое, что увидели, — Андрея с Русом. Они спускались по лестнице. «Дай пять!» — Радив протянул Русу руку. Я напряженно ждала, как отреагирует мой мальчик, понимая, что если он не примет Заглядинова, то и нашим отношениям конец. Я не могла обидеть и разочаровать сына, только не его. Рус внимательно посмотрел на Радифа и вдруг спросил. «Вы любите маму?» «Да, очень люблю», — спокойно сказал младший Заглядинов. После этого сын подал тому руку. Андрей отмахнулся. «Давай без длительных разговоров. Хочу ли я от тебя отказаться? Нет. Предвидел ли я подобное? Да. Я думал, что если Радиф окажется порядочным, ты к нему уйдешь. Видел, как переживаешь по поводу отношений с ним все эти 2 недели. Короче, развод я тебе дам. Но давай договоримся на берегу. Сына мы будем воспитывать вместе. Пусть живет с вами. Он этого хочет». Я посмотрела на Руса. «Мы с папой это полночи обсуждали. Я не могу без мамочки, ну и папу хочу видеть», — сообщил мой мальчик. «Такой маленький и такой уже взрослый». Я улыбнулась. Рус прижался ко мне, а я погладила его по волосам. «Вы всегда можете видеть сына и проводить с ним время», — деловито сообщил Радиф, и некоторое время мы стояли все молча в холле дома, не зная, что дальше. «Вы всегда можете видеть сына и проводить с ним время», — деловито сообщил Радиф, и некоторое время мы все стояли в холле дома, не зная, что дальше. Первым опомнился младший Заглядинов. Сказывался большой опыт руководства. «Вы с Рустамом поедете со мной», — бодро сообщил он. «Поедешь?» — обратилась я к сыну. «Да, я и вещи собрал». Рус метнулся наверх и вернулся со своим фиолетовым рюкзаком. «Белье, штаны домашние, на выход. Школьное тоже взял». «Идем?» — уточнил Радиф и осторожно погладил Руса по плечу. Тот кивнул, и оба первыми зашагали на выход. Я чмокнул Андрея в щеку. «Мы остаемся друзьями», — вздохнул муж. На то мы порешили. Мы ехали к Радифу в загородный дом, как сказал сам Заглядинов, и я думал о том, как же легко и просто все вышло. Без скандалов, истерик, без проблем с Андреем. Наверное, об этом и говорили Шамилю карты. Внезапно за нами пристроилась огромная синяя машина. А затем резко выехала вперед, крутанулась, перегородив проезд. Радиф выругался. «Это отец. Оставайтесь в салоне». Вышел, а я опустила стекло. Тагир встретился с сыном у нашей машины, заглянул внутрь и произнес: «Я для вас кое-что припас, точнее, для твоей Элины». Я дернулась, Радиф загородил собой дверцу, из которой мы выглядывали, словно давал понять, что к нам никого не подпустит. Тагир усмехнулся: «Тогда ты и держи». Сунул в руки сыну папку документов и был таков. Радиф сел на водительское место и открыл папку. Просмотрел каждый листок внимательно и передал мне. «Что это?» – спросила я с сомнением. «Отец купил на твое имя квартиру в городе, небольшой домик с участком, рядом с моим. Пишет, что это его извинение». «За что?» «Уже не важно», – отмахнулась я. «А все-таки эти Заглядиновы не так уж и плохи. Наверное, одни из немногих из их круга. Хотя Оксана мне тоже нравилась. Несмотря на все ее закидоны, причуды и образ жизни, мы поехали дальше. А спустя полчаса Радиф на руках занес Руса в дом, потому что сынишка задремал на заднем сиденье, уткнувшись носом в мое плечо. Я наблюдала, как младший Заглядинов несет ребенка на 2-й этаж, открывает ногой дверь и поражалась. Но когда мы вошли в комнату, у меня просто слов не нашлось. Такой детской я, кроме как на картинках, не видела». У стены высилась кровать в виде большой красной иномарки с глазами. Справа от нее располагался стеллаж с выполненными под жирафа боковинами и полками, которые спускались и поднимались на магнитах по желанию ребенка. Большой стол с компьютером также регулировался кнопкой, которую мог нажать и ребенок. Хоть стоя, смотри, работай, хоть сидя. Лампы были выполнены в виде бутонов ландышей. Яркость освещения регулировалась количеством хлопков в ладоши. Когда в комнату заходили, зажигался приглушенный свет, а дальше маленький хозяин мог сам управлять лампами. Кроме 2-го стеллажа в виде тираннозавра, в комнате располагался и гардероб с головой зебры. Большой, очень вместительный, с полками как раз на уровне детских ручек. Окно закрывалось пластиковой шторкой с диплодоками и птеродактилями, пальмами и гигантскими стрекозами. Справа от окна обнаружился столик-стеллаж. Хочешь, разложи как столик. Хочешь, сложи в стеллаж. Причем все, что стоит на обозначенных полосках полках, остается в вертикальном положении в любом случае. Завершал интерьер огромный кит размером с 1,5 руса. Радиф и это запомнил. Что из всех животных, которых он с моим сыном выиграл в тире, мальчику понравился водный житель. «Я потом добавлю сюда все, что захочет твой сын», — шепнул Радиф, осторожно укладывая Руса под одеяло. На пододеяльнике красовались яркие машинки с глазами. Я подоткнула одеяло следующей, поцеловала малыша в лобик и вышла вместе с младшим Заглядиновым. Он принялся включать свет и показывать мне комнаты одну за другой. Просторные интерьеры без помпезной мебели, с внушительными шкафами и стеллажами, мягкими диванами и креслами, столами и очередными компьютерами. А когда мы вошли в спальню, судя по гигантской кровати по центру, Радив схватил меня и поцеловал. Страстно, пылко, настойчиво. Я прикрыла глаза, наслаждаясь этим ощущением, тем, как сильно хочет меня мужчина и как это показывает. Руки сами собой зарылись в густые волосы Радифа, поползли по его спине. Младший Заглядинов задышал чаще, вдруг поднял меня и уложил на кровать. Разделся быстрее, чем я ойкнула. Стянул все с меня и... Началась наша ночь. Первая и одна из многих. Мы любили друг друга, как в последний раз, словно завтра весь мир погибнет. Наслаждались друг другом так, словно обещали еще более жаркие ночи. Снова и снова ласкали друг другу, соединялись. Радив целовал меня всюду, и я не стеснялась его влажных и нежных губ. Я гладила и целовала крепкое тело мужчины, и он не выдерживал, снова насаживал на себя. Мы уснули усталые и довольные, а когда проснулись, услышали восторженный крик Руса. «Вот это домина!» И поняли, что все налаживается. «А когда ты успел оборудовать детскую?» – спросила я у Радифа, пока мы втроем с Русом спускались вниз в гостиную кухню. «У меня было 3 недели без женщины, которую люблю. Требовалось чем-то себя занять, чтобы окончательно не сойти с ума и не пойти стрелять в твоего мужа», – шепнул мне Заглядинов. «Мама, тетя-домработница приготовила нам свежевыжатый сок манго и апельсиновый тоже», – воскликнул Рус, который уже вовсю хозяйничал на кухне. Полная, приятная женщина лет 55 поприветствовала меня. «Доброго утра!» И Радив тут же вклинился. «Резеда Мухамедовна, это моя жена, Лина, и мой сын, Рустам. Очень вам рада!» Я воззрилась на Радифа, обдумывая то, как он нас представил. «Ну ладно меня, но Руса...» Тем временем сын уплетал за обе щеки бутерброды с красной икрой и яичницу с беконом. «Я помню, что с приездом ребенка на завтрак нужно подавать кашу, омлеты и бутерброды с полезными наполнителями», сообщила домработница, не переставая жарить, парить и убираться. Я продолжала буравить Радифа взглядом. «Ну а что?» – развел он руками. «Я надеялся. А скорее всего...» Заглядинов сглотнул, подошел и обнял. «Просто не представлял, как смогу жить без тебя. Не хотел представлять. Посмотри, что стало с отцом после смерти мамы». «Он снова не женился?» – уточнила я, устраиваясь за столом. Резеда Мухамедовна тут же подала чай, придвинула тарелку с омлетом и бутербродами. «Не видел смысла», – Радив сел рядом со мной. «Не понимал, как другая женщина может ее заменить». Я сглотнула и выпалила. «Не похоже на богатого и влиятельного бизнесмена, наверняка избалованного женским вниманием». «Это всего лишь клише, Лина», – Радив вдруг пожал мою руку и добавил. «Нет ничего приятнее, чем жить с женщиной, о которой все мысли, даже тогда, когда это неуместно. На работе, в гостях, везде. И нет ничего страшнее, чем потеря такой женщины. Поэтому я тебя не отпущу. Никуда. Даже на тот свет». «Я уже из потустороннего салона», – парировала я.